окружлявший в небе черным, наибялейший с груану, непозбежно и спокойно опускается за мной. Ноченя спить над ракой, повня ширить простор, чистым сребром звенить, хваля темры удакор, лес затих, тень галин, тоить рештки в огней звонких песень своих. Не пяе соловей, лес затих, тень галин, тоить рештки в огней звонких песень своих. Не пяе соловей, расцвели в снах небес ветки новой весны, мрою сердце зном побудили яны. Светлым именем твоим я пярэчу журбе, ты пяшчота моя, сумном небе с тебе. Светлым именем твоим я пярэчу журбе, ты пяшчота моя, сумном небе с тебе. Повня ширить простор, чистым сребром звенить, хваля темры удакор. Гэтай ночи у сне, у чужой стороне, ты пяшчота моя, вспоминай про мяне. Гэтай ночи у сне, у чужой стороне, ты пяшчота моя, вспоминай про мяне. Под небом чужим